Но на самом деле твой переезд мало что изменил. Все свое время ты проводишь рядом с ней. Она требует, чтобы ты не забирал никаких книг, ни единой безделушки, которую вы купили вместе, ни одной вещи из платяного шкафа. Твое неповиновение вызывает истерику. Иногда ты украдкой пробираешься в дом за нужной книгой и представляешь остальные книги на полке, чтобы скрыть хищение. Иногда приносишь из благотворительного магазина Oxfam пару недорогих изданий в мягкой обложке, чтобы прикрыть вероломство. Такой челночной жизнью ты и живешь. Все так же завтракаешь с ней вместе и даже ужинаешь. Готовишь в основном сам. Вы вместе совершаете вылазки в город, а о ее возлияниях ты узнаешь от Эрика. Эрик — надежный свидетель. Он не в пример тебе не влюблен, а просто заботлив и внимателен. Сьюзен до сих пор тебя обстирывает, и некоторые твои выходные рубашки прожигают утюгом от избытка чувств. Пьяная глажка. Не самый страшный, но все же неприятный житейский сюрприз. Последний этап близится исподволь. Пускай ты все еще отчаянно жаждешь ее спасти, но где-то на уровне инстинкта, или гордости, или самозащиты, ее пристрастие к алкоголю ранит тебя все сильнее. Она отталкивает тебя, твою помощь, твою любовь. А поскольку не каждый способен выдержать такое отторжение, появляется озлобленность, которая потом перерастает в агрессию, и ты говоришь себе, не вслух, разумеется, потому что тебе не свойственна излишняя жестокость, особенно по отношению к ней. Давай, уничтожай себя, ведь ты к этому стремишься, и с ужасом осознаешь, что именно так и думаешь. Но ты не понимаешь, пока еще на фоне этих раздоров, что она, даже не слушая тебя, согласится. А потому ее ответ, хотя и не произнесенный вслух, таков: «Да, именно к этому я и стремлюсь, и уничтожу себя, ведь я никчемная личность, так что хватит доставать меня своими благими намерениями. Просто не мешай». Ты получил место в юридической консультации, расположенной в южной части Лондона. Радуешься количеству и разнообразию дел, которые приходится вести. Доволен, что большинство из них решается положительно. Добиваясь заслуженной справедливости, ты можешь осчастливить других. Понятно, что это житейский парадокс. А вот еще один неотступный парадокс. Чтобы заботиться о Сьюзен, ты должен работать. Но чем больше работаешь, тем больше от нее отдаляешься, и тем меньше у тебя возможностей окружать ее заботой. Как и предрекала Сьюзен, ты нашел себе девушку. Она не из тех, кто сбежит после одного телефонного звонка. Анна тоже юрист. В этом есть некая предопределенность. Ты немного рассказал ей о Сьюзен, не ограничиваясь клеймом «странная». При твоем посредничестве они знакомятся и вроде бы находят общий язык. Сьюзен не говорит ничего такого, что могло бы тебя скомпрометировать. Анна чрезвычайно практична. Она считает, что Сьюзен должна разнообразить свое питание, и раз в неделю приносит ей качественный хлеб, пакет помидоров и полкило французского масла. Если дверь не открывают, она оставляет продукты на ступеньках. У тебя в квартире надрывается телефон. Звонит один из квартирантов. «Приезжайте к нам». Полиция нагрянула. «С оружием». Ты передаешь эти слова Анне и бросаешься к машине. На Генри-роуд возле дома стоит скорая помощь с синей мигалкой и распахнутыми дверцами. Припарковавшись, выходишь на тротуар, а вот и она. Выезжает в кресле каталки, на голове широкая повязка, из-под которой выбиваются волосы, как у неряхи Петера. Примечание. Герой поучительной веселой детской книжки в стихах Генриха Гофмана с иллюстрациями автора, впервые опубликованной в русском переводе уже в 1848 году, однако чрезвычайно популярным стало издание 1857 года под названием «Степка-растрепка», выдержавшее более 15 переизданий. Конец примечания. На лице застыло выражение, типичное для минут кризиса, несколько изумленное, но безмятежное, будто, восседая на троне, она разглядывает улицу и замечает твое приближение, а санитары тем временем ставят кресло на ступор. Синий огонек вращается между спокойными оранжевыми маячками пешеходного перехода. Реалистично и в то же время неправдоподобно, как в кино, просто фантасмагория. Кресло медленно загружают в машину, и когда двери почти закрываются, Сьюзен поднимает руку, как Папа Римский, дающий благословение. Ты спрашиваешь санитаров, куда ее везут, и едешь за ними. Когда добираешься до больницы скорой помощи, там уже выясняют предварительные сведения. «Я ближайший родственник», — говоришь ты. «Сын?» — спрашивает тебя. Ты уже готов подтвердить, но из-за разных фамилий могут возникнуть лишние вопросы, так что ты опять ее племянник. «Никакой не племянник», — бросает она. «Мне есть что рассказать про этого молодого человека?» Ты смотришь на врача, слегка хмурясь, и подавая ему знак кивком. Вы понимаете друг друга. У Сьюзен временное помутнение рассудка. «Спросите его про теннисный клуб», — говорит она. «Непременно, миссис Маклауд. Но для начала...» И расспросы продолжаются. «Здесь ее собираются оставить на ночь, если потребуется взять анализы. Возможно, у нее просто шок. Перед выпиской тебе позвонят. Санитары сказали, что у нее на лбу всего лишь ссадина. Однако кровотечение довольно сильное. Не исключено, что придется наложить пару швов. А может, и обойдется. На следующий день ее отпускают. Но она по-прежнему не в себе. Давно бы так, — говорит она, — когда ты ведешь ее к автостоянке. Интересные творятся дела. Такое настроение тебе хорошо знакомо. Она что-то заметила, почувствовала, обнаружила какую-то мелочь. Ни пришей, ни пристегни, но проявила к ней чрезмерный, всепоглощающий интерес и срочно должна рассказать. Делиться впечатлениями будем дома. Ты переходишь на язык врачей, которые говорят пациенту «мы». Ну ладно, мистер зануда. На Генри Роу ты отводишь ее в кухню, усаживаешь, завариваешь ей чай, кладешь вдвое больше сахара, чем обычно, и достаешь печенье. Она словно не видит. Так вот, начинает она. Это безумно интересно. Видишь ли, прошлой ночью эти двое ворвались в дом с оружием. С оружием? Вот именно, с оружием. Не перебивая, только начала. Итак, да, двое мужчин с оружием. Обшарили все комнаты. Что-то искали. Неизвестно что. Это были грабители. Ты чувствуешь, что можно задавать вопросы, которые не ставят под сомнение правдивость ее фантазий. Да, так мне подумалось. Вот я и сказала. Золотой слиток под кроватью. А ты не поспешила? Нет, я хотела их сбить с толку. Откуда мне было знать, что им нужно? А они оба вели себя довольно вежливо, интеллигентно для вооруженных людей. Обещали, что меня не тронут, если я не буду им мешать. «Но в тебя стреляли?» — ты указываешь на ее лоб, где теперь красуется большая марлевая нашлепка. «Бог с тобой!» «Нет, такие приличные люди, но вечер был испорчен, и я посчитал нужным вызвать полицию. А грабители не пытались тебя остановить?» «Нет-нет, они были не против. Решили, что полиция поможет им найти то, что они ищут. А они так и не объяснили, что ищут». Она пропускает это мимо ушей и продолжает. «Но я тебе вот что хотела сказать. Они с ног до головы были в перьях. Подумать только. Перья торчали у них даже из задниц, и в волосах тоже были перья. Везде. А какое у них было оружие?» «Да откуда мне знать?» — говорит она уклончиво. «Но потом пришли полицейские, я им открыла, и они навели тот порядок. И перестрелка была?» «Перестрелка? Не смеши меня. Британские полицейские такие профессионалы, что это лишнее. Но они же арестовали тех злодеев?» «Естественно. По-твоему, зачем я вызывала полицию?» «Так откуда у тебя эта ссадина?» «Ну, не помню. Да разве это важно? Хорошо, что в итоге все уладилось». «Знаешь, Пол, — говорит она, — иногда ты меня разочаровываешь. Это было такое забавное и увлекательное происшествие, а ты продолжаешь сыпать банальностями. Конечно, в итоге все уладилось. Так всегда бывает. Разве нет?» «Ты не отвечаешь. У тебя, как-никак, есть гордость. И, на твой взгляд, утверждение о том, что все можно уладить, как и противоположное утверждение о том, что уладить ничего нельзя, — одинаково банальны. Ну, не дуйся, это был самый интересный день в моей жизни, и все были чрезвычайно ко мне добры. Вооруженные люди, полицейские, санитары, врачи, русские, Ватикан. Стало быть, все в мире идет своим чередом. В тот же вечер, принеся домой купленную по дороге пиццу, я поведал эту историю, мрачную историю, Анне. Рассказывал увлеченно, любовно, даже радостно, хотя и не на 100%. Воображаемые грабители, настоящие полицейские, слиток золота, перья, санитары, больница. Нелицеприятное замечание Сьюзен в мой адрес я пропустил. И тем не менее видел, что Анна реагирует не так, как я ожидал. Помолчав, она сказала: «Значит, бюджетные средства пошли коту под хвост». Странный взгляд на вещи. «Неужели? Полиция, отряд особого назначения, скорая помощь, больница. Все сбиваются с ног и суетятся вокруг нее одной, только потому, что у нее белая горячка, и ты с ними заодно. Я? А чего от меня ждать, если мне звонит квартирант и сообщает, что в доме вооруженные полицейские?» Я и не ждала ничего другого. Но тогда я бы не ждала другой реакции, даже в том случае, если бы мы с тобой заказали столик в ресторане, купили билеты в кино или спешили на самолет, чтобы уехать на выходные. Над этим стоило подумать. Да, вряд ли моя реакция была бы иной. Я понял, что мы заходим в тупик. Одна из причин, почему я выбрал Анну, была ее прямота, в которой есть и положительные, и отрицательные стороны. Думаю, таковы все без исключения черты характера. «Слушай», — сказал я, — «мы же с тобой говорили насчет этих дел, когда начали встречаться». «Почему-то в тот миг я не смог произнести имя Сьюзен», — говорил ты. «Я слушала. Это не значит, что я во всем с тобой согласна. Выходит, ты ввела меня в заблуждение?» «Нет, Пол, это ты умолчал об истинных масштабах проблемы. Возможно, в будущем, если у меня появится ежедневник, чтобы вносить туда назначенный ужин или поход в театр, или отъезд на выходные, я буду добавлять приписку в зависимости от количества выпитого Сьюзен Маклауд. Ты несправедлива». «Возможно, но это правда». Мы замолчали. Вопрос был в том, хотим ли мы зайти в этом разговоре еще дальше? Анна хотела. И раз уж мы об этом заговорили, Пол, добавлю, что для меня Сьюзен Маклауд не то чтобы идеал женщины. Понимаю, но я постараюсь всегда относиться к ней по-доброму, ради тебя. Знаешь, это очень великодушно с твоей стороны. И раз уж об этом зашла речь, когда-то я и пообещал, что в моей жизни для нее всегда найдется место, хотя бы на чердаке. «Но мне для жизни чердак не обязателен, Пол», — наконец она высказала это вслух, «особенно если там обретается какая-то сумасшедшая». Я позволил этой последней реплике заполнить повисшую между нами тишину. В конце концов, я с чопорным, уверен, видом сказал: «Напрасно ты считаешь ее сумасшедшей». Она не стала отказываться от своих слов. «Я понял, что единственная во всем мире, понимаю, Сьюзен. И даже если я переехал, мыслимо ли бросить ее одну. Мы с Анной встречались еще недели две, скрывая друг от друга свои мысли, но я не удивился, когда она решила со мной порвать, и в тот момент я ее не винил. Стало быть, в итоге ты изведал мягкую любовь и жесткую любовь, чувство и разум, правду и ложь, обещание и угрозы, надежду и стоицизм. Но ты же не автомат, чтобы с легкостью переключаться с одного на другое. Каждая стратегия требует от тебя такого же эмоционального напряжения, как и от нее, а то и большего. Иногда в легком подпитии она впадает в легкомысленное, труднопереносимое настроение, отрицает и реальность, и твою заботу, и ты уже начинаешь думать в долгосрочной перспективе. Она, конечно, разрушает саму себя, а в краткосрочной еще больше вреда наносит тебе. Тебя захлестывает беспомощная, отчаянная злость и, что хуже всего, праведный гнев. Собственная праведность тебе ненавистна. Вспоминается резервный фонд на случай побега, который ты получил от нее в студенческую пору. Тебе никогда не приходило в голову запустить туда руку. Теперь ты выгребаешь все наличными. Отправляешься в маленькую безымянную гостиницу в конце Эджвер Роуд, неподалеку от Мраморной арки. Район не фешенебельный и не из дорогих. По соседству небольшой ливанский ресторанчик. За 5 дней, проведенных в этой гостинице, ты ни разу не прикасаешься к спиртному. Тебе требуется ясность ума. Не хочется ни раздувать, ни искажать свою злость и жалость к себе. Пусть эмоции останутся такими, как есть. Ты прихватываешь из телефонной будки стопку визиток с контактами девушек. Они скреплены клейкой массой, и перед тем, как разложить их на гостиничной тумбочке, ты методично скатываешь мягкие шарики, чтобы выбросить их в мусорную корзину. И только потом раскладываешь пасьянс из этих карточек и прикидываешь, которую из гламурных тёлок, работающих по вызову в гостиницах, тебе хотелось бы трахнуть. Делаешь первый звонок. Является женщина, которая не имеет, естественно, ничего общего с изображением на визитке. Но тебе все равно, ты не возражаешь. На шкале разочарований это даже не фиксируется. Место и совершение сделки — полная противоположность тому, что ты рисовал в своих фантазиях на тему любви и секса. Хотя обмана нет. Умело, приятно, без эмоций. Великолепно. На стене висит дешевая репродукция Ван Гоговского «Поля с коровами». Она радует глаз. Умело, второсортно, суррогатно. Одно удовольствие. Тебе уже хочется поднять голос в защиту второсортности. Вероятно, она более основательна, чем первый сорт. К примеру, оказавшись перед подлинником Ван Гога, ты бы стал нервничать, ерзать о завышенных ожиданий. А правильно ли ты воспринимаешь сей шедевр? А тут никому, и в первую очередь тебе, нет дела, как ты реагируешь на дешевую гостиничную картинку. Видимо, так должно быть и в жизни. Помнишь, в студенческие годы кто-то сказал, если снизить планку, не будешь знать разочарований. Сейчас уже начинаешь сомневаться, так ли это. Когда возвращается желание, заказываешь себе другую проститутку. Вечером устраиваешь ливанский ужин. Смотришь телевизор, валяешься на кровати, принципиально выбросив из головы Сьюзен и все, что с ней связано. И плевать, что о тебе подумают, если станет известно, где ты находишься и чем себя развлекаешь. С упорством, достойным лучшего применения и безо всякого удовольствия проматываешь свой резервный фонд, пока в нем не остается сумма, равная стоимости автобусного билета до 15-го юго-восточного района. Ты себя не упрекаешь и не мучаешься угрызениями совести ни тогда, ни позже. И держишь тот эпизод при себе, но начинаешь задумываться, а может, не так уж и плохо снизить притязания».